о пришествии Царства Божия на земле. Однажды фарисеи спросили Иисуса Христа: «Когда придет Царствие Божие?» Спаситель ответил: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо Царствие Божие внутри вас есть». Это значит, что Царство Божие не имеет границ. Оно всюду безгранично. Поэтому для поисков Царства Божия нам не нужно ехать куда-то далеко за моря, в далекие страны, не требуется от нас для этого подниматься к облакам или спускаться в бездну, но нужно искать Царство Божие на том месте, где мы живем, то есть где поставлены промыслом Божьим. Потому что Царствие Божие развивается и созревает внутри человека, в сердце человека. Царство Божие есть праведность, мир и радость о Святом Духе, когда совесть и воля человека входят в полную гармонию, в стройное единство с разумом и волей Божией. Тогда все противное воле Божией становится человеку омерзительным. Видимым же осуществлением на земле Царства Божия есть Святая Церковь Христова, в ней все устроено по закону Божию.